Глава 25. Роза. Конечно, паутина за завтраком задержала продвижение работы. Сегодня будка готова не будет, ну и пусть. Зрелище того стоило. К тому же Антуан и Марсель подружились. Они решили поехать покататься на велосипедах. Марсель решил, что Антуану надо подкачать ноги. Клара же не очень любила велосипедные прогулки и осталась с Амели. Марсель крутил педали, очень сосредоточенно. Он совсем не думал о том, что Антуану трудно за ним угнаться. Он вспоминал о вчерашнем вечере. Угораздило же его так быстро заснуть. Но он прекрасно помнил, что произошло перед этим. Он снова видит руку Амели в своей. Он улыбается, закрывает глаза. Ух ты! А вот закрывать глаза как раз не время. Чуть было физиономию себе не расквасил. Марсель обернулся, чтобы посмеяться вместе с Антуаном, но того не было. Он резко затормозил. «Антуан! Да где же он?» Марсель развернулся. Вдалеке он увидел лежащий на обочине велосипед и заволновался. «Антуан, все в порядке?» «Ну да». «Ты что, упал?» «Да нет». «Значит, устал?» «Ну, немножко». «Я так и подумал. Тебе не хватает тренировки. Давай, Антуан, поехали, малыш». Они проехали еще с десяток километров и вернулись. Потом Антуана еще часа два не покидало ощущение, что он ходит как ковбой. А еще он чувствовал, что у него окрепли мышцы. «Нет, правда, Марсель, я уже чувствую». Потом приехал Пепе и увез Марселя. Едва войдя, Пепе объявил, что Роза умерла. Нынче ночью. Для него это было настоящим ударом, потому что он ее любил, Розу. Эх, надо было чаще к ней заходить. Они бы много разговаривали и рассказали бы друг другу кучу интересного о том времени, когда... Но Роза теряла рассудок уже давно. Может, она уже ничего и не помнила? Наверное, у нее были дети, внуки. Какой они будут вспоминать Розу? Бедной беззубой старушкой, страдающей недержанием и физическим старческим слабоумием. Они никогда не узнают, какой она была раньше. Что она пережила? Какой была? Что она сделала и... Черт, грустно все это. Щелчок. Запись. «Роза, я никогда тебе не говорил и сожалею, потому что теперь уже поздно. И все-таки я скажу для внуков, пусть они узнают, как мы тебя ждали. Когда прятались втроем там наверху среди холмов, Реймон, Фернан и я, Марсель. И как каждый день мы просыпались на рассвете, каждый в свой черед, и становились в караул возле шалаша. Мы никогда наперед не знали, когда ты появишься. Поэтому каждое утро ходили следить за дорогой. Целыми часами мы ждали тебя. Вдруг ты приедешь. И так долгие дни. Продрогнув насквозь, мы ждали, пока ты не приедешь. И, черт возьми, когда мы видели тебя там вдали, в конце дороги, сердце у нас прямо-таки прыгало, да так высоко. Клянусь, с криком «Подъем, парни, вот она!» Часовой бежал будить остальных. И все трое, со спутанными со сна, волосами смотрели, как ты издали приближаешься на своем велике, неподвижная и молчаливая все время, пока ты подъезжала. Мы никогда не забывали, что ты проделываешь этот путь ради нас. 20 километров туда-обратно на велике только ради нас. И мы за это любили тебя, Роза. Даже не представляешь, как. И делали все, чтобы ты тоже любила нас и могла нами гордиться. Мы никогда не забывали. Я не забыл. Ты приезжала подкормить своих малюток, как ты нас называла. Да чего же нас бесило, что ты нас так называешь, знала бы ты. Нам было по 14-15 лет, мы считали себя взрослыми мужиками. Мы воровали буферные заглушки, оружие, автомобили, все. Совершали диверсии на железнодорожных путях, однажды даже взорвали мостик внизу в долине. А ты все продолжала называть нас своими малютками. Тебе было 23, у нас не было никаких шансов. И все же мы чуть-чуть мечтали. Мы ничего не могли поделать, ты была прекрасна так, что и вообразить невозможно. Ты была прекрасна, как солнце, Роза. И все мы были ослеплены. Марсель долго говорил в диктофон, почти всю ночь. а утром оседлал свой велосипед и поехал на вершину холма, туда, к шалашу. И оттуда некоторое время смотрел на дорогу. На всякий случай. Вдруг Розе заблагорассудится приехать еще разок на велике, чтобы попрощаться со своим малюткой.